Штаб отряда разместился в особняке, у дверей его застыли два каменных льва. У одного была отбита часть морды, и казалось, что лев хитро улыбается, глядя на мирскую суету. Рядом стоял часовой. Кабинет начальника разведотдела был на самом верху, в бывшем зимнем саду. Он нависал над домом стеклянным эркером, и даже в пасмурную погоду в нем было светло и радостно. Они сидели вдвоем, грузный, широкоплечий подполковник Середин и капитан Тамбовцев. «Итак, на границу мы встали». Начальник отхлебнул чай. Подстаканник был сделан из снарядной гильзы, и поэтому красивый хрустальных граней стакан выглядел в нем чужеродно и нелепо. «Конечно, порядок наведем», — продолжал подполковник. «Практически погранрежим установился на всей западной границе, но в тылу неспокойно». «Банда?» — Тамбовцев подул на обожженные о стакан пальцы. «Если бы только они. Националисты, окруженцы, немецкая агентура». Начальник разведотдела встал, подошел к завешенной карте, раздвинул шторы. «Смотри», — обернулся он к Тамбовцеву. «Погранотметка 12-44, там дислоцируется третья застава. Начальник, старший лейтенант Кочин, кадровый пограничник, потом командир роты в Красной армии, отозван к нам. Офицер боевой, знающий. Его участок наиболее приспособлен для прорыва в наш тыл. Сразу за заставой начинается наш многокилометровый лес, болото. По нашим данным, в тылу заставы действует банда ауновцев. Так что направляйся туда и разбирайся на месте». Старшина Гусев вел наряд вдоль пограничной реки. Он шел впереди, два солдата с автоматами сзади. Над рекой, над полем, за ней, над лесом висело яркое солнце. Пели птицы, плескалась рыба в реке, и Гусеву казалось, что никакой войны нет и в помине. Он остановился, вскинул бинокль, долго разглядывал сопредельную сторону. Пусто. Гусев опять повел биноклем, запоминая мельчайшие складки местности, подходы к реке. — Товарищ старшина! — позвал его пограничник, спустившийся с откоса к реке. — Что у тебя, Глоба? — Скорее сюда, товарищ старшина! Гусев опустил бинокль и легко сбежал по откосу к реке. «Ну что?» — начал Гусев. И увидел потускневший металлический герб Советского Союза. «Это же погранзнак!» «Стой, старшина!» — крикнул старший наряда ефрейтор Климович. «Стой!» «Ты чего, Климович?» «Стой, стой!» Ефрейтор снял автомат, положил на траву, расстегнул ремень, опустился на корточки и медленно начал приближаться к засыпанному погранзнаку. «Отойдите!» — повернулся он к старшине и Глобе. «Зачем?» — опять удивился Гусев. «На фронте вы не были, старшина. Отойдите на 20 метров!» Старшина и Глоба отошли. Климович осторожно лег на землю, медленно ведя по ней руками. Медленно, медленно, очень осторожно. Вот левая рука замерла, нащупав еще невидимый проводок. Ефрейтор достал нож и начал аккуратно расчищать землю вокруг. Лицо его покрылось влажной испариной. А проводок ввел его руки, и, наконец, они нащупали круглое тело противопехотной мины. «Натяжная», — сквозь зубы сказал Климович. Аккуратно расчистил поверхность, обнажая взрыватель. Вот он. Через минуту Климович разогнул усталую спину, поднял погранзнак. «Все!» — крикнул он. «Идите сюда!» Гусев подошел, долго смотрел на мину, на взрыватель, на ладони ефрейтора. Лес ложился на лобовое стекло Виллиса, как на экран. Сначала темной плотной полосой, потом все ближе и ближе. «Тут две дороги, товарищ капитан», — сказал шофер. «Одна через лес короткая, другая — в объезд». Тамбовцев посмотрел на уходящее солнце, на темную стену леса и сказал: «В объезд». «Может, лесом, товарищ капитан?» Лейтенант Глобов подтянул к себе автомат. «Проскочим!» «А зачем зря рисковать?» «Да какой здесь риск?» Наезженное полотно дороги уходило в темноту деревьев, разделяясь у самого леса. Шофер вел машину к лесу. Трое с пулеметом лежали за деревьями на опушке по правую сторону дороги, двое с автоматом по левую. Один из бандитов наблюдал за машиной. А Виллис все ближе и ближе. И уже невооруженным глазом видно золото офицерских погон. Бандит поднял руку. Пулеметчик передернул затвор МГ. Бандиты начали приглаживать шмайсеры. Машина на скорости повернула у самого леса и пошла вдоль опушки. «Кабан!» — крикнул бандит. «Пулемет!» А машина, подпрыгивая на разбитых колеях, уходила все дальше и дальше. Кабан вскочил и, положив ствол пулемета на сук, дал длинную, почти бесполезную очередь вслед. Тамбовцев увидел вышку. Настоящую пограничную вышку и недостроенный забор. Несколько солдат без гимнастерок прибивали светлые оструганные доски. И хотя забор не охватил ровным квадратом территорию заставы, у ворот уже стоял часовой. Он шагнул навстречу машине, подняв автомат. Тамбовцев выпрыгнул на землю, расстегнул карман гимнастерки, доставая удостоверение. В углу у забора стояли три палатки. Под навесом приткнулась походная кухня с облупленным боком. В двух аккуратно вырытых землянках, видимо, расположились склады. Но застава строилась. Уже в человеческий рост поднялись крепкие стены из хорошо обструганного кругляка. Из палатки навстречу Тамбовцеву ушел высокий старший лейтенант, выгоревший пограничной фуражке. «Начальник заставы, старший лейтенант Кочин!» «Помощник начальника разведотдела, капитан Тамбовцев». Офицеры пожали друг другу руки. «Как на границе?» — спросил Тамбовцев. «Пока сложно. Охраняем секретами, подвижными нарядами, тянем телефонную связь». «Спокойно?» «Почти. Это не вас обстреляли?» «Нас, из леса». «Вчера бандиты напали на наряд, потерь нет, отбились». «Вообще на участке непривычно тихо». «А как у соседей?» «Прорывы в сторону тыла и в сторону границы. Правда, и у нас почин». «Что такое?» «Задержали нарушителя погранрежима». «Интересно». «Прошу». Кочин показал на одну из палаток. «Там канцелярия заставы». И хотя канцелярия помещалась в палатке, но это все же было подлинное штабное помещение. Стол, секретер для документов, в углу стеллаж, на котором разместились 4 полевых телефона и рация. На стойках закрытые занавесками карта участка и график нарядов. Горела аккумуляторная лампочка. За столом сидел младший лейтенант Сергеев. Увидев Тамбовцева, он встал. «Товарищ капитан, продолжайте, продолжайте». Тамбовцев сел на табуретку в темноту, внимательно разглядывая задержанного. «Гражданин Ярош Станислав Казимирович, житель пограничного села, задержан за нарушение погранрежима и контрабанду». «Так какая что контрабанда? Бога побойтесь, пан Харунжий!» «Называйте меня гражданин-младший лейтенант», — строго сказал Сергеев. Задержанный закивал головой. Это был мужчина неопределенного возраста, где-то между 30 и 40, небритый, лохматый. Смотрел он на Сергеева прищуренными, глубоко запавшими глазами. Одет Ярош был в табачного цвета польский форменный френч, в пятнистых немецких маскировочных брюках и в крепких сапогах с пряжками на голенищах. На столе перед Сергеевым лежали пачки сигарет, стояли несколько бутылок, какие-то пакетики, свертки. «Гражданин Ярош!» Строго, даже преувеличенно строго, начал Сергеев. Тамбовцев усмехнулся. Из темноты он разглядывал руки Яроша. Крепкие, с сильными запястьями, они лежали на столе спокойно, по-хозяйски. И хотя всем своим видом задержанный изображал волнение, руки его говорили о твердой воле и полном спокойствии. «Вы, — продолжал заместитель начальника заставы, — нарушили пограничный режим. Где вы были?» «Так, пан лейтенант, я до той стороны ходил, к швагеру. Родич у меня в хлеме». «А вы знаете, что переходить границу можно только при соответствующем разрешении?» «Так как я в хлем подался 7 дней назад, ваших стражников еще не было, а обратно шел, они меня и заарестовали». «Вас не арестовали, а задержали. Что это за вещи?» Сергеев указал на стол. «Так что швагер дал, чего наменял в хлеме?» «Значит так», — вмешался в разговор Тамбовцев. «Вы, Ярош, будете оштрафованы за нарушение погранрежима. Ввиду того, что вы пересекли границу до принятия ее под охрану советскими пограничниками, вещи мы вам возвращаем. Но помните, в следующий раз будем карать по всей строгости советского режима. Оформите протокол, оштрафуйте гражданина Яроша и строго предупредите его», — приказал Кочин Сергееву. «Вещи верните. Они не подлежат изъятию, как контрабанда. Все». Кочин повернулся и пошел к дверям. За ним поднялся Тамбовцев. Задержанный внимательно и долго посмотрел вслед капитану. Четко печатая шаг, трое пограничников шли к штабной палатке. «Наряд, стой!» — скомандовал невысокий сержант с двумя рядами колодок над карманом гимнастерки. Из палатки вышел Кочин. «Товарищ старший лейтенант, пограничный наряд в составе ефрейтора Панина и рядового Климовича прибыл за получением боевого приказа», — доложил сержант. «Приказываю выступить на охрану границы Союза Советских Социалистических Республик. Вид наряда — подвижной дозор». Они сидели в палатке и курили. Тамбовцев, Кочин и Сергеев. Полог палатки был откинут, и в темном проеме виднелся кусок неба с огромными, словно нарисованными звездами. «Как на юге в августе», — сказал Тамбовцев. «А вы там служили, товарищ капитан?» — спросил Сергеев. «Да нет. Пацаном в Артеке был. А служил я здесь». «На этом участке?» — удивился Кочин. «Именно». В проем заглянул дежурный. «Товарищ старший лейтенант, к вам женщина». «Какая женщина?» — Кочин встал. «Гражданская, говорит учительница местная. Зови». Она вошла, и в палатке словно светлее стало. Будто не маленькая аккумуляторная лампочка горела, а светосвечевка. Хороша была женщина, очень хороша. И молодая, не больше 25. «Вы ко мне?» — после паузы спросил Кочин. «А вы начальник пограничной стражнины?» «Я начальник заставы». «Вы уж простите, я не привыкла пока». «Я вас слушаю». «Пан начальник». «Товарищ начальник», — поправил Кочин. «Простите. Знаете, привычка. Я местная учительница, Анна Кучера. Вот мои документы». Она протянула Кочину несколько бумажек и паспорт. Кочин развернул паспорт. «Довоенный», — усмехнулся он. «Да, товарищ начальник. При немцах аусвайс выдали, а паспорт сохранился». «Вы давно работаете здесь?» «С 43-го года. Муж погиб, он был подпольщик. Меня друзья устроили в деревню». «Вы садитесь, товарищ Кучера». Сергеев вскочил, уступая женщине стул. С первой минуты, как только она появилась в канцелярии, младший лейтенант не сводил с нее изумленных глаз. Тамбовцев заметил это, усмехнулся. Он понимал его. Хороша была Анна Кучера, очень хороша. «Я слушаю вас». «Понимаете, в лесу банда». «Мы знаем». «Я понимаю, но по ночам в деревне появляются люди из леса». «Вы их видели?» — спросил из темноты Тамбовцев. «Да. Вчера ночью двое с автоматами. Они прошли мимо моего дома. Я испугалась и до рассвета просидела у окна. Они вернулись в лес той же дорогой». «Значит, ночь они провели в деревне?» — Тамбовцев встал. «Да, наверное». «А у кого?» «Не знаю». «Но все же». «Не знаю. Они шли с левой половины». «А Ярош там живет?» — спросил Кочин. «Нет, он в другом конце». «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Нет, но я очень боюсь». «Анна Брониславовна», — Кочин заглянул в паспорт, «вы бы очень помогли нам, если бы сказали, к кому они ходят». «Я боюсь этих людей». «Хорошо». Тамбовцев подошел к женщине. «Завтра к вам приедет инспектор из района. Вы понимаете меня?»